Глава 4. «Пусть твое предложение довольно заманчивое, но я все-таки буду вынуждена отказаться. Нет, меня ты туда не понесешь», — сказала я Роину. «Во-первых, это слишком далеко, до приезда несколько часов лету, которые мне вовсе не хотелось бы провести в когтях дракона». «Даже такого привлекательного, как этот», — тотчас же закончила мою мысль Нерис, и Роин в очередной раз моргнул от неожиданности. В отличие от него, я уже стала привыкать к хаосу в собственной голове, который с каждым днем, вернее, даже часом, становился все более смышленным. Демонстрировал свой характер, не боясь высказывать мнение по делу и без, пусть ее никто и не спрашивал. Хотя мнение Нерис почти всегда совпадало с моими внутренними ощущениями. В этот момент я задумалась над тем, уж не были ли мои внутренние ощущения всегда голосом Нерис. «Я буду осторожен», — не сдавался Роин. «Зачем тебе сдался этот Берг? Или же ты боишься, что я тебя уроню?» Последнее предположение прозвучало довольно глупо, поэтому я тут же ответила, что мне уж очень хочется поддержать транспортную компанию «Крылья и хвосты» материально. «Да, это мое желание, и я имею полное на него право. Как и всем остальным, мне выплатили приятную сумму за победу на отборочном турнире, и теперь я могла бросаться деньгами направо и налево. Но если честно, то мне хотелось бы провести часы до приезда, рефлексируя в седле на спине транспортного дракона, а вовсе не в когтях у боевого. Потому что лететь в чьих-либо когтях оказалось не самым приятным времяпрепровождением, которое испытала на себе Джойлин Грей, прибыв из Алирии в Талмирен. Наконец мы сошлись на том, что на приезд я отправлюсь на спине у Берга, а Роин станет нас охранять. Мало ли, вдруг на нас нападут по дороге. Затем я говорила еще много всего, но уже не ему. Для начала объяснила Кирану свое решение стать добровольцем внезапным, но очень сильным душевным порывом спасать драконов. «Наверное, у меня к этому предрасположенность», — сказала ему. «А еще, видишь ли, мне понравилось проводить карантин наедине с капитанами боевых четверок. Правда, на этот раз будет немного другой капитан». И сразу же его довела. Но не особо сильно. Киран все же смог смириться с нашим разрывом, как с ним смирилась и я. «Будь осторожна», — произнес он на прощание. «Я не знаю и не понимаю, что вокруг тебя происходит, но мне это не нравится». «Бравые жандармы Талмирена, несомненно, раскроют это дело, и все виновные понесут заслуженное наказание», — отозвалась я. «Разве ты не веришь в способность ваших властей во всем разобраться?» Судя по его кислому лицу, Киран нисколько в такое не верил, но ничего мне не сказал. Следующим черед со мной попрощаться выпал Вейру, и декан не только одобрил, но еще и горячо поддержал мое решение стать добровольцем и тем самым прославить четверку Академии Скаймера перед началом турнира 10 островов. «Не знаю, кто тебя надоумил, но это правильное решение, Джойлин», — довольным голосом произнес Кейлор Вейр. «Ко мне уже приходили журналисты, и я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы о тебе и о нашей Академии узнали как можно больше жителей Талмирена. Но и ты не подведи». «Не подведу», — улыбнулась ему. «Буду твердить всем и вся, что делаю это исключительно ради того, чтобы прославить родную Академию Скаймера. Хотя про нее я и думать забыла». «Так мы и победим», — уверенно добавил Вейр. «Сейчас я отправлюсь в Скаймер, а затем полечу в столицу. Подготовлю все для прибытия вашей четверки». Я думала, что на этом мы с ним и расстанемся, но... «Джойлин, все эти нападения на тебя», — задумчиво произнес декан. «Что бы они означали?» «Подозреваю, это пылкая и неудержимая любовь драконов к девушке из Алирии, которые хотят показать, что ей здесь не место». Вот что я ему сказала, на что Вейр, немного подумав, заявил, что чем скорее меня станут ассоциировать со Скаймером и Талмиреном, тем меньше подобных эксцессов будет возникать на моем жизненном пути. На этом и расстались. Единственное, Вейр попросил меня быть осторожной и смотреть в оба. Я кивнула, а затем то же самое заявила близнецам, чувствуя себя чуть ли не их матерью. Хорошо, ладно, опекуном двух шебутных подростков, которые все никак не могли распрощаться со своими девушками, поэтому лишь отмахнулись от моих слов. Вот и я отмахнулась от Ардена Дариона, притащившегося на поле, где две наши команды прощались с нами с Роином, улетавшими на приезд, а заодно и друг с другом на целую неделю. «Видеть тебя не хочу», — заявила я лорду Дариону, на что его красивое лицо посерело. «Но ты меня еще увидишь», — уверенно отозвался Арден. «Даже и не думай, что ты так просто от меня избавишься». Впрочем, я уже обнимала Кай, пообещав ей, что непременно стану следить за своим здоровьем и здоровьем Роина. «Не нравится мне все это», — едва не плача говорила она. «Я понимаю, что ты человек, и самое страшное, что тебе может грозить, если подхватишь заразу, так это насморк и кашель на пару дней. Но Роэн, он ведь дракон, Джой. Я пыталась его отговорить, но он ни в какую». «Обещаю, я сделаю все, все, Кай, чтобы с ним ничего плохого не произошло», сказала я ей, потому что давно уже думала, размышляла о том, что если моя кровь могла меня защитить, то, быть может, она и впрямь способна помочь драконам Талмирена, раз уж мне так приспичило их спасать. Например, годилось бы для того, чтобы создать вакцину. Но этого я не знала и пока еще знать не могла, как и в целом слабо представляла, что нас ждет впереди. Ну, кроме Берга, который уже обернулся в дракона, и на его спину успели прикрепить для меня седло. Затем перекинулся и Роэн, после чего мы довольно скоро взлетели, и я, наклонившись, бесстрашно помахала своим друзьям, оставшимся на стадионе Академии, загадав, что мы непременно встретимся через неделю на турнире 10 островов. И больше ничего загадывать не стала. Вместо этого решила, что стану вести себя предельно осторожно и смотреть в оба, а там уже будет видно. Роэн, судя по всему, придерживался похожего плана, поэтому еще перед вылетом мы обсудили, что запутаем наши следы и в приезд кратчайшей дорогой не отправимся. Что бы ни означали эти нападения на меня, они вполне могли повториться. А раз уж на всю округу растрезвонено, что я отправляюсь в зону эпидемии добровольцем, то устроить засаду на нашем пути будет проще простого. Поэтому в приезд мы полетели не прямым маршрутом, а окольным, заодно стараясь прибиваться к группам и как можно меньше оставаться в гордом одиночестве. Также пришлось порядком доплатить Бергу за риск, но он проникся грозящей мне опасностью, разузнал по своим каналам и посоветовал нам отличный маршрут с залетом в Беруту, находившуюся от приезда даже дальше, чем Неринг. Оттуда мы двигались уже в составе большого транспортного каравана. На приезд везли гуманитарный груз, сложенный на 5 летающих платформах, в которые были впряжены по 2, а то и по 3 дракона. В сами платформы были вделаны крупицы минерала, настолько изменившего свой состав после магической катастрофы, что именно он заставил даже огромные участки суши воспарить в небо, не теряя свои свойства на протяжении многих столетий и, похоже, уже не утратит их никогда. Добывать этот минерал было сложно, но даже малейшего его количества хватало, чтобы удерживать грузовую платформу в воздухе. Именно на таких платформах везли помощь для жителей приезда, оказавшихся в зоне строжайшего карантина из-за вспышки смертельной болезни. С этим караваном мы и прилетели к нужному нам острову, который по своим размерам был примерно раза в 4, а то и в 5 меньше, чем Неринг. В центре его находился городок Приезд, вокруг которого раскинулись деревушки, судя по всему, на острове активно занимались сельским хозяйством. Но прямиком в Приезд нас не пустили. На подлете караван окружились дюжину драконов, судя по всему, из Королевской гвардии, заставив нас приземлиться на безжизненном клочке суши, где находился пропускной пункт. Там у всех проверили документы, после чего военные отправились осматривать груз. Но так как мы с Роэном не имели к каравану никакого отношения, то с нами все прошло значительно быстрее. Один из военных пожал плечами на наше желание стать добровольцами и выдал каждому по бумаге с печатью разрешение на приземление. Но вылететь с приезда мы могли только после получения еще одной печати на том же документе, подтверждающей, что мы здоровы и карантин пройден. Стоило ли говорить, что я почувствовала себя так, словно добровольно, доброволец же, направлялась в ловушку? «В центре приезда на стадионе разбит палаточный городок. Это лагерь целителей, так что отправляйтесь туда. Спросите главного по контролю за эпидемией, его зовут Эрнст Хайрик. Дальше вам уже найдут пристанище и занятия», — произнес на прощание тот самый военный. Молчаливый Роэн кивнул, заявив, что ему все понятно, после чего мне пришлось попрощаться с Бергом. Тот не мог опуститься на остров, чтобы потом не угодить в двухдневный карантин, так что нести меня в приезд в когтях должен был уже Роэн. И он это сделал, бережно и аккуратно. Опустился со мной на тот самый стадион с палаточным городком в центре приезда, готовившегося к ночи. Моментально перекинулся, стоило мне лишь коснуться земли, и я оказалась в его крепких объятиях, что было неожиданно и довольно приятно. «Помолчи, пожалуйста», — попросила я Нерис. «Можно я просто постою рядом с ним, без твоих радостных воплей?» Затем положила голову на плечо Роэна, и он прижал меня к себе сильнее. «Мне страшно за тебя, Джой», — признался он. «Но ты все еще можешь...» «Как странно», — перебила я его. потому что мне тоже за тебя страшно, Роэн. Причем намного сильнее, чем за саму себя. И ты тоже все еще можешь». Но он не смог, потому что не захотел. А я не собиралась. К тому же из палаточного городка к нам навстречу уже спешили его обитатели, одетые в темно-серые одежды с замысловатым знаком на груди. Именно такую форму я видела на убийцах возле веселой тыквы. Но приближались вовсе не каратели, потому что среди них я узнала улыбающуюся Каролину Майерс, ту самую целительницу из Академии Неринга, работавшую еще и на Соргина. Были и другие целители. Седовласый мужчина с приятным, хотя и усталым лицом, протянул руку сначала Роину, а затем и мне. «Добро пожаловать в наш временный городок», — заявил он. «Меня зовут Эрнст Хайрик, и я здесь главный. Мы рады всем добровольцам без исключения, потому что работы у нас очень много». Оказалось, нас уже ждали и успели придумать занятия для двух новых добровольцев, а заодно выделить нам место для проживания. Роину досталась койка в огромной мужской палатке, стоявшей на отшибе лагеря, тогда как меня ждали целительницы в женской. Причем наша палатка была особенной, повышенного комфорта, где каждую кровать отделяли от остальных тканевые ширмы, создавая иллюзорное впечатление собственного, отдельного от других мирка. Обедали и ужинали все тоже в другой палатке, куда доставляли еду из ближайшей ресторации. Имелись и душевые, неподалеку отсюда, под трибунами пустующего стадиона. Но куда более, конечно же, меня интересовал лазарет. О нем я спросила первым делом, стоило мне остаться с Каролиной наедине. Роина увел за собой Хайрик, погружая его в мир мужских дел, тогда как я оказалась на попечении у знакомой целительницы, тотчас же взявшей надо мной шефство и принявшейся показывать лагерь. По ее словам, под лазарет, куда доставляли заболевших пепельной хворью, отвели казармы неподалеку отсюда. Однако нас с Роином в том месте никто не ждал. «Вам нечего там делать», — тусклым голосом сообщила мне Каролина. «То, что там происходит, не для глаз таких молодых людей, как вы. Даже я туда не хожу», — добавила она. «Из наших там появляется, если только Хайрик». «Но тогда чем же вы здесь занимаетесь?» Изумилась я, обведя взглядом лагерь, казалось, пропитанный лазаретным запахом. «Все эти палатки, для чего они нужны?» На самом деле, если прикинуть, их было не так уж и много. Длинные мужская и женская, в них ночевал персонал. Еще одна, такая же здоровенная, была отведена под импровизированную столовую. Чуть сбоку располагалось еще четыре, в двух из них, как оказалось, хранились припасы, а еще инструменты, необходимые для контроля за эпидемией. «Какие именно инструменты?» — уточнила я. «Ящики с идентификационными полосами, которые мы называем полосы Соргина, как раз то, чем тебе придется заниматься, Джойлин. Обходить дом за домом, заведение за заведением в приезде, потому что жизнь в городе не останавливается. Также посещать деревни и повсеместно делать тесты. Выявлять заболевших и подозрительных, после чего их будут помещать в карантин. Под эти нужды отведено здание рядом с лазаретом». «А кто именно будет помещать подозрительных в карантин?» – засомневалась я. «Неужели мне придется делать это самой? Подозреваю, не все будут рады такому повороту». Каролина едва заметно качнула головой. На ее лицо тоже набежала тень, но я не могла утверждать этого наверняка. «К тебе будут приставлены люди из Королевской гвардии. Ты права, Джойлин, порой бывают случаи неповиновения. Поэтому Хайрик обрадовался, узнав, что в добровольцах у нас людской маг». «Значит, людской маг и люди из Королевской гвардии. Все ясно», — кивнула я. «Именно так, Джойлин. Ты прекрасно понимаешь, что все мы тут можем заболеть, так что нам стоит максимально снизить вероятность собственной гибели», — спокойно произнесла Каролина. «Поэтому на тебе будут тесты и выявление возможных носителей заболевания, тогда как Роэн займется другим, тем, чем занимаюсь я». Разумеется, я моментально спросила, чем именно. Оказалось, здесь повсеместно берут пробы крови, у всех и вся на приезде. Затем делают на месте первичные анализы, пытаясь выявить тех, у кого может оказаться врожденный и стойкий иммунитет к пепельной хвори. Все еще не сдаются, надеясь получить вакцину. Но возможностей для подобных исследований в лагере довольно мало, хотя под них отведено целых две палатки. Поэтому самые интересные, а еще перспективные образцы собираются и почти каждый день доставляются в одну из лабораторий Соргина, находящуюся поблизости от приезда. Именно этим Роину и предстояло заняться – помогать Каролине и другим в исследовательской работе, а затем время от времени отправляться в лабораторию с грузом образцов. Ну и заодно выполнять множество других полезных дел в лагере. «Значит, он будет мальчик, сделай все», — усмехнулась я, и на лице Каролины тоже появилась улыбка. «На самом деле нам не хватает добровольцев из числа людей», — призналась она. «Поэтому мы рады твоему появлению и ценим всех, кто готов помочь драконам в столь сложный для них период». Тут мы завернули за одну из палаток, потому что утром мне предстояло заступить на первое дежурство, и Каролина решила показать, как выглядят, а затем и рассказать, как работают полосы Соргина. Оказалось, в транспортном караване, с которым мы прилетели на приезд, был как раз свежий груз с теми самыми полосами. Но драконы-перевозчики приземляться на стадионе не стали, во избежание заражения и карантина, поэтому бросили платформы перед лагерем. Их пригнали на стадион, и теперь разгружали добровольцы. Стоило ли говорить, какими глазами я посмотрела на светловолосого парня с закатанными до локтей рукавами рубашки? Да, на того самого, кто, перебрасываясь шуточками, таскал запакованные ящики, а рядом стоял Хайрик с листом в руках, отмечая по списку полученный груз. Конечно же, я сразу его узнала. Это был Неро. Неро Дейтрас, революционер с острова Скаймор, а затем с острова Неринг, теперь перебравшийся на приезд. Я ни на мгновение не поверила в его искреннее желание помогать драконам, потому что у него всегда была совсем другая цель — уничтожить их как вид, позволив людям стать единственными хозяевами Талмирана. И тут же моя драконица, притихшая на приезде, потому что ее смущали непонятные запахи, необычная обстановка и новое для Нерис место, так вот она тотчас проснулась и авторитетным тоном заявила, что этот человек ей не нравится. «Мне тоже», — отозвалась я. «В том-то и дело, что Неро не должно здесь быть. Но нам с тобой надо сохранять спокойствие, а заодно и трезвую голову. Понять, что здесь происходит и что он делает в лагере, после чего поступить правильно». Нерис успокоилась, а я покосилась на Каролину, гадая, уж не почувствовала ли она, что я веду пространные диалоги со своей драконицей. Но целительница, занятая своим рассказом, похоже, не ощутила ни исходящей от меня драконьей магии, ни тех вибраций, которые всегда чувствовал Роэн. Вместо этого Каролина принялась рассказывать о том, что завтра утром мне выдадут достаточно бумажных полосок для тестов, а также список улиц и заведений, которые предстоит обойти с проверкой. Затем она решила продемонстрировать новейшее изобретение лаборатории Соргина, поэтому поманила меня за собой в очередную палатку. На правах хозяйки Каролина зажгла внутри пару магических светлячков, и я увидела импровизированные полки, на которых стояло множество ящиков. В них, по словам целительницы, находились неиспользованные тесты, а также дополнительное оборудование для исследований. Оно было не для моего ума, зато для меня Каролина вытащила из вскрытого ящика горсть полосок. Протянула одну, и я увидела, что на краю бумажки был напечатан знак «плюс». Целительница тотчас же пояснила, что этой стороной нужно засунуть полоску в рот и держать ее около минуты. Вообще-то хватает и 30 секунд, чтобы получить достоверный результат, но для верности лучше немного подождать. И она тотчас же это сделала. «Попробуй и ты», — произнесла Каролина с бумажкой во рту. Собравшись с мыслями, я попробовала, хотя Нерис пробормотала, что ей такое не нравится. Вот и мне тоже не особо пришлось по душе, хотя какого-либо привкуса я не ощутила. Но подозревала, в каком восторге будут жители приезда, когда я начну приставать к ним с подобными полосками, требуя засунуть их в рот. «Видишь, у меня на ней ничего нет», — произнесла Каролина, показав через минуту свою полоску. «Вот, смотри, и у тебя тоже. Это означает, что мы с тобой абсолютно здоровы, но если на бумаге появятся розовые разводы, то это уже плохой признак». Оказалось, о подобных изменениях мне тотчас нужно будет сообщать сопровождавшим меня солдатам, в задачу которых входит не столько моя охрана, потому что я отлично могу справиться с ней сама. Самое главное — это транспортировка тех, кто попадет под подозрение в карантинное заведение. «Мы думаем, что твое присутствие серьезно облегчит нашу задачу. Видишь ли, Джойлин?» Я и не заметила, как мы перешли на «ты». «Для многих людей в Талмиране ты что-то вроде национальной героини, поэтому мы надеемся, что они не станут так сильно тебе сопротивляться». «Героиня?» — удивилась я. «С чего бы это?» «С того, что ты человек, но учишься в Драконьей Академии. Заодно у тебя есть магия, и ты отправляешься на турнир 10 островов, что для людей абсолютно недостижимо», — спокойно отозвалась Каролина. «Твоя популярность в Талмире невелика, и я рада, что ты решила использовать ее во благо моего крылатого народа». И произнесла она это спокойно, без пафоса, на что я неожиданно прониклась искренней симпатией к этой все еще молодой, но выглядевшей порядком измученной драконице, которая отдавала все силы на борьбу со страшным недугом. Пробормотала, что это и есть мое искреннее желание, и что именно оно привело меня на приезд, хотя все было немного по-другому. Но объяснять Каролине всего произошедшего со мной и первопричины своего решения я не стала. Вместо этого мы покинули палатку. Только вот никакие платформы Неро уже больше не разгружал, потому что с таким заданием, как оказалось, в лагере успели справиться. «Люди», — начала я, — «которые здесь работали, кто они?» «Добровольцы с приезда», — улыбнулась Каролина. «Как видишь, нам многие помогают, и мы несказанно благодарны за такую поддержку». На это я тоже улыбнулась, но довольно кисло, прикидывая, что мне делать дальше. Неплохо было бы намекнуть, что Неро вовсе не доброволец, и на самом деле он не с приезда, так что пусть у него проверят документы, после чего расспросят об истинной цели его появления. К тому же солдаты Королевской гвардии были неподалеку. Оказалось, они разбили свой лагерь за пределами стадиона, охраняя его периметр, как и лазарет с карантином. Во избежание, так сказать, народного недовольства. Но рассказать о Неро я все же решила сперва Роину, после чего вместе с ним решить, что с этим делать, потому что и его экскурсия под предводительством Хайрика уже закончилась. Нас быстро накормили, к этому времени в лагере все успели поужинать и стали укладываться спать, потому что завтра нас ждал ранний подъем. Но после еды мы все же отпросились прогуляться, хотя бы по стадиону. Забрались на трибуны и отыскали отдельную ложу, похоже, кого-то из местных богатеев. Роин устроился возле перил. Затем протянул руку, обнимая меня и прижимая к себе. И сделал это так, словно подобное было в порядке вещей. Для него и для Джойлин Грей.